Четвертое. Ану и Кумарби. Хурритский миф. В хурритском мифе вместо греческого Кроноса – Кумарби, а вместо Урана – Ану. Слово «Ан», так же, как и на греческом «Уран», означает «небо», обычно в высшем духовном смысле. Прежде, в минувшие годы, был Алалу на небе царем. Алалу сидел на престоле, и даже бог Ану, могучий, что прочих богов превосходит, склоняясь у ног его низко, стоял перед ним, словно кравчий, и чашу держал для питья. И 9 эонов миновало, как царствовал на небе Алалу. Когда же настал эон 10-й, стал Ану сражаться с Алалу, и он, Ану, победил его, Ану. Алалу бежал от него в далекую темную землю. Он вниз убежал от него в далекую темную землю. Бог Ану сидел на престоле, сидел на престоле бог Ану. И даже Кумарби, могучий, склоняясь у ног его низко, стоял перед ним, словно стольник. Еду он ему подавал. И 9 эонов минуло, как царствовал на небе Ану. Когда же настал эон 10-й, стал с Ану сражаться Кумарби. Кумарби, потомок Алалу, стал на небе с Ану сражаться. Тот взгляда Кумарби не вынес, из рук его вырвался Ану, и он ускользнул от Кумарби. Бог Ану бежал от Кумарби, взлетая все выше на небо. Кумарби, его настигая, схватил его за ноги крепко, вниз с неба он Ану стащил, и он откусил Ану фаллос. Откусил ему силу мужскую, и стала как бронза литьем она у Кумарби в чреве. Когда проглотил бог Кумарби всю силу мужскую врага, он радостно захохотал, но Ану, к нему повернувшись, сказал ему речи такие: «Ты радуешься, проглотив всю силу мужскую мою, но радуешься ты напрасно. Я тяжесть тебе оставляю. Во-первых, теперь ты чреват отважнейшим богом грозы, чреват ты теперь, во-вторых, рекою огромной Аранцах, и, в-третьих, теперь ты чреват отважнейшим богом Тасмису. Родятся 3 бога ужасных, как тяжесть тебе их оставлю, теперь ты беременен ими. Придется тебе головою удариться об гору Тассу, разбиться о камни придется». Так Ану, буквально небо, слова свои кончил, и взмыл он в высокое небо, невидимым стал в вышине. Планета Уран. 5. Падший ангел. Библейская традиция. Пророк Исаия говорит: «Ты низвергнут с неба, Хайлиль, сын Зари, Бен-Шахар, сын Венеры, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду на небо, выше звезд Божиих, Эл, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, вознесусь на высоты облачные, буду подобен Всевышнему Элион, но ты низвержен в ад Шеол, в глубины преисподней». Исаия 14:12-15. Имя падшего Ха-И-Эл-Эл не встречается более нигде в Библии, и подлинный перевод его смысла в сравнении с прочими библейскими текстами затруднен. Этот падший ангел, как его называют в христианстве, связывается Исаией с Венерой, Шахар. На Западе падшему ангелу присвоили имя Люцифер, что на латинском буквально означает «светоносец». Отождествили его с утренней звездой Венерой, но это печальное недоразумение. Сыном Венеры в западно-семитском пантеоне в поздние времена считался Балу. Его матерью в угаритском эпосе названа Анату, которая выступает антитезой Асирату, Аштарет, Астарта, подобно тому, как вечерняя Венера во многих традициях противопоставляется утренней Венере, антитеза Чхаи, Санджне, так и Платон различал Афродиту Пандемос, падшую, и Афродиту Уранию, божественную. Филологи делали попытку вывести слово «хайлиль» из древнееврейского корня «хаэлэл», имеющего значение «светить» и «восхвалять», но подобное предположение не основано ни на каких библейских свидетельствах. Например, Джоэл Добин показывает, что стихи 14.3-23 книги Исаии в основном посвящены пророчествам наказания, которое должно постигнуть царя Вавилонского, и загадочное имя падшего персонажа Хайлиль необходимо искать в вавилонской мифологии. Таковым именем обладает Алалу. Алалу упомянут как первый бог неба, который затем сошел в подземный мир, где, надо полагать, стал его царем. В Месопотамии также была известна богиня подземного мира Аллатум. Ряд исследователей, например, переводчик текстов двуречия Иванов, справедливо отождествляет Алалу с Энлилем. Циркин по поводу божества, названного в пророчестве Исаии, пишет, что в угаритской мифологии встречается некий Халалу, о котором известно очень мало, но след старинного предания о нем явно содержится в пророчестве библейского пророка Исаии. Халалу в угаритской мифологии назван владыкой серпа.